Глава шестая. Ольга. Утром решила всеми силами делать вид, что вчера не произошло ничего особенного. Сложно, конечно, но не прятаться же мне теперь в комнате. Меня и так чуть ли не ребенком считают, и подтверждать это я не собираюсь. Да и с другой стороны, раз он смог воспринять меня как женщину, пусть и не самым обычным способом, значит, не все потеряно. Я хоть и скисла вчера, но сегодня решила не вешать нос, а еще лучше попытать удачу. Нацепила свои трусообразные шорты и пошла готовить завтрак. Спать спокойно все равно не могла. Какой тут сон, когда кровь кипит, а сердце галопом скачет. Я видела, как Стас на меня смотрел с утра, не дура. Но планка моего настроения значительно упала, когда он сказал, что не придет сегодня домой. Вчера-то я ему все планы спутала. Сегодня ночью, наверное, наверстывать упущенное будет. Только от одной мысли об этом хотелось выть раненым зверем. Но я себя успокаивала тем, что знала, какой он. День провела, страдая бездельем. Ни в какое кино я, естественно, не пошла, но по городу погуляла. Заглянула в магазины, купила продуктов. Попутно заскочила на выставку современного искусства, которая меня совершенно не впечатлила. Или я необразованный ценитель, или же и правда она была так себе. В общем, день выдался ничем не примечательным. Не теряя надежды, что он все же вернется сегодня домой, принялась готовить ужин. Может, и глупо с моей стороны, но мне так хотелось. Испекла мясной пирог, пожарила картошку с грибами и мясо. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее я понимала, что ждать его сегодня не имеет смысла. Убрала уже давно остывшую еду в холодильник, а пирог оставила на столе. У самой же опять не было никакого аппетита. Набрала ванну, в которой плескалась около часа, и с чувством неконтролируемой грусти пошла спать. Как бы я ни оттягивала время сна в надежде увидеть того, кто нарушает мое эмоциональное спокойствие, но завтра нужно на работу, а следовательно, необходимо нормально выспаться. И каково было мое удивление встретить с утра Стаса. Он уже принял душ и вовсю завтракал. Как и в предыдущий раз, в одних спортивных штанах. Только сегодня мне его не хотелось рассматривать. Было какое-то внутреннее чувство протеста. Интересно, во сколько он приехал? В два ночи? В пять? Или вообще только что? «Привет!» – поздоровалась, стараясь не смотреть в его сторону. «Привет, мелочь! Как день провела вчера?» – спросил, отпивая кофе из кружки. «Хорошо. Гуляла, отдыхала, в общем, как и планировала. А у тебя?» «Тоже неплохо». «Хорошо. Спасибо за пирог. Я ночью, как приехал, половину умял». Собственно, сейчас он был занят тем, что пытался прикончить вторую половину пирога. «Да не за что. Ага, значит, приехал все же ночью. Интересно, насколько поздно и насколько по времени я его не дождалась. Хотя какая уже разница?» «Ладно, пойду я собираться пока. Минут через 40 выезжаем». Поднялся из-за стола и пошел на выход. Проследила за его движениями, и когда он повернулся ко мне спиной, чуть не вспыхнула от раздражения. Вся его спина была исполосована чьими-то ногтями. Причем так рьяно и отчетливо, что заметил бы даже слепой. А я на зрение не жаловалась, и эти отметины разъедали. Словно они не на его спине, а на моем сердце. Мои предположения только что подтвердились на все 100%. Ночка у него явно была не скучной, несравнима с моей. Лучше бы я ослепла. Тварь блудливая. Я не имела права злиться на него, но злилась. Как же меня это задевало, сильно, жгуче, ревностно. Затапливало с головой, не позволяя сделать спасительный глоток воздуха. Сжала кулаки с такой силой, что ногти впивались в кожу, должно быть, причиняя боль. Но только я ее совершенно не чувствовала, она вся сконцентрировалась в груди. Отчего же больно-то так и противно? Ненавижу себя за эту слабость, и его ненавижу, и бабу его дикую заодно. В больнице был... Спросила, когда он практически вышел из кухни. «В смысле?» Обернулся и впился в меня непонимающим взглядом. «Да думаю, тебе прививку от бешенства не помешало бы сделать. А то кто его знает, с какими дикими кошками ты имел честь подцапаться? Вдруг заразу какую занесли чьи-то когти?» Видимо, до него не сразу дошло, о чем я говорю. Но потом озарение, видимо, наступило. «А, не переживай, у меня иммунитет». Улыбнулся краешком губ и подмигнул. А у самого в глазах черти кан-кан плясали. «Придурок! Да и я не лучше со своими вопросами. Жесть какая-то в голове творится, словно у меня в ней не мозг, а каша». Что я вчера говорила о пониженной планке настроения? Так вот сейчас оно ушло в минус. Решив настроиться и не показывать своего состояния, что было нелегко, натянула на лицо улыбку. Так и ехали до работы, как ни в чем не бывало. И если для Стаса это действительно было так, то для меня все было совсем иначе. И непринужденные беседы ни о чем давались с трудом. На работе мы разошлись и занялись своими делами. В перерывах между делами болтали со Светой. Она не задавала никаких вопросов про случай в клубе, за что я ей была безмерно благодарна. И в целом все было неплохо, за исключением непонятного поведения Макса. Когда мы столкнулись в зале, на мое приветствие он буркнул что-то нечленораздельное и прошел мимо, будто мы и не знакомы вовсе. В голове возник только один вопрос. «Это что сейчас было?» Но подумав, что у каждого свои тараканы в голове, решила не вдаваться в слаженную работу его тараканообразных друзей. Своих бы для начала приручить и выдрессировать не помешало. Ближе к концу рабочего дня Светка предложила сходить в кафе. «Да, в принципе, можно. Планов у меня все равно никаких не было». «Отлично. Мы ненадолго, так посидеть, чай с тортиком проглотить». «Ну, против тортика я точно не устаю. Хоть какой-то досуг. За неимением здесь друзей мне было только в радость». «Я тогда пойду переоденусь пока». «Давай, я сейчас ведомость добью и тоже приду. Мне дел на пару минут осталось». Оставшись одна, начала в темпе доделывать работу. Можно было и завтра все добить, но не хотела оставлять что-то на потом. Привыкла делать все сразу, чтоб не копилось потом, как снежный ком. Пока заполняла документы, не заметила, как надо мной возникла чья-то тень. Отложив ручку в сторону, подняла глаза и вздрогнула от неожиданности. «Ты все?» – спросил Стас, не отвлекаясь от телефона, в котором с сосредоточенным видом что-то активно писал. «Да, на сегодня закончила». Поднявшись с кресла, вышла из-за стойки. «Тогда погнали домой?» «Ты езжай, а у меня еще дела». После этих слов он, наконец, отвлекся от телефона и сосредоточил свое внимание на мне. «Какие, если не секрет?» «В кафе иду», – невозмутимо пожала плечами. «С кем?» «Это допрос, что ли?» Из меня непроизвольно вырвался смешок. «Не допрос, но я должен знать, где ты и с кем», – заявил мне безапелляционно. «Только фиг ему, а не отчет с подробностями». «Не должен, Стас. Я девочка взрослая. И не переживай, у меня тоже определенный иммунитет имеется». Подмигнув, пошла в служебное помещение за своими вещами. Не знаю, показалось мне или нет, но на секунду в глазах Стаса промелькнуло что-то темное и совсем недоброе. На мое заявление Стас ничего не ответил, и когда мы со Светой вышли из клуба, его уже не было, как и его машины, стоявшей до этого на парковке. С облегчением вздохнув, пошла со Светой в кафе, которое было в шаговой доступности. Света мне все уши прожужжала, насколько там вкусные десерты, и оказалась права. И пока я удовлетворенно облизывала ложку, с которой только что проглотила кусок торта, она смотрела на меня так, будто хотела что-то рассказать, но все никак не решалась. «Говори уже!» «Что, так заметно?» Я только усмехнулась. «Да есть немного, хотя не немного вовсе». «Короче, в зале слушок прошел», и замолчала. «И?» Вопросительно приподняла брови в ожидании продолжения. «Говорят, вчера босс недвусмысленно намекнул Максу, чтоб тот к тебе и на пушечный выстрел не подходил». Я честно чуть не выронила ложку из рук от удивления. С чего бы ему говорить такое Максу? Да и тот ко мне особых поползновений не делал. Общались, да и только. Но если это правда, тогда поведение Макса для меня объяснимо. «С чего ты это взяла?» – спросила, еле ворочая задеревеневшим языком. «Ну, вроде как Макс сам напарнику рассказал. Ну, а там уже и слух пополз, сама понимаешь». «Ага, понимаешь. Только мне было непонятно. Ничего не понятно». «Я не знаю, что на это сказать», – призналась честно. «Да и что-то не уверена я, что это правда». «А мне кажется, правда, потому что есть еще одна новость». «Ну, давай, добей меня». Уже даже и не знала, сможет она еще чем-то меня удивить. Оказывается, смогла. «Вчера он еще и злате люлей отвесил. Господи, откуда ты только узнаешь это все? Ты бы тоже знала, если бы хоть иногда отрывалась от работы», – проговорила мне сознанием дела. «А ей-то, кстати, за что люлей раздал?» «За тебя, за что еще?» Света уже откровенно смеялась над моим ошарашенным видом. «А поподробнее можно?» Я даже на стуле от нетерпения заерзала. Она вчера пришла к нему с предложением заменить тебя на другого сотрудника. Подобрала она типа кого-то. Но он ее отбрил, причем жестко так отбрил. Сама слышала, как она вчера рассказывала это Ане. Аня – это еще одна сука, под стать самой Злате. Неудивительно, что они как лучшие подружки. Конечно, если такие вообще имеют понятие о дружбе. Ты бы ее видела. Я была готова за это зрелище боссу руку пожать. Вот честно. Она ядом плевалась дальше, чем видела. Ну, по тебе, естественно, прошлась. Но сама была явно выбита из колеи. Охренеть! Это все, на что хватило моего словарного запаса в данный момент. Охренеть не то слово. Короче, что бы ты там ни говорила, но наш босс явно к тебе неравнодушен. Как пить дать? Это вряд ли. Просто он меня с детства знает, вот и весь ответ. Он вроде как за мной присматривает после моего возвращения сюда. Да ладно, это вы знакомы так давно? Ну да, моя тетя замужем за его отцом. Сама не знаю, почему решила рассказать. Света хоть и болтушка, но мне казалось, что она не будет об этом распространяться. Надеюсь, я не ошибаюсь. Ого! Немного помолчав, она продолжила. Может, ты и права, но мне кажется, здесь дело не только в этом. Взять хотя бы случай в клубе. О чем ты? Он меня просто не узнал тогда. И что? И ничего. Развела руками в стороны. Он же тебе нравится? Вот только не говори сейчас, что нет. У тебя на лбу все написано. Она с такой уверенностью это говорила, что мне даже прикрыть рукой свой говорящий лоб захотелось. Но я только отвела взгляд в сторону. Какая разница, Свет? Я в его глазах по-прежнему ребенок. О чем он не перестает мне периодически напоминать? Да брось ты! Ты себя в зеркало видела? Какой ребенок? Да на тебя головы все мужики сворачивают, стоит мимо пройти. Ты думаешь, он этого не видит? Вот, видать, за это Максу и перепало. Он тот еще кобелина. Стас так-то тоже, сказала без особого энтузиазма, вспоминая его располосованную спину. Ну, не без этого. Тут не поспоришь, что он ходок еще тот. Но рано или поздно все остепеняются. Он, думаю, тоже не исключение. У любого правила есть исключение. Да ладно тебе. Если нравится, значит, надо действовать. Чего я тебе рассказываю? Ты женщина или кто? Ох, было бы еще все так просто, как ты говоришь. А кто говорил, что будет легко? Но ты, когда его захомутаешь, про меня не забывай. Глядишь, повышение какое по блату получу. Дурочка, ответила по-доброму, и мы с ней обе звонко рассмеялись. В кафе мы просидели еще около часа. Время пролетело незаметно. Со Светой было легко, и я была очень рада, что мы с ней сдружились. Не хватало мне здесь человека, с которым можно было поболтать и время от времени развеяться. Она, кстати, заверила меня, что наш с ней разговор не уйдет за пределы кафе. Надеюсь, что так. Но как раз и будет проверкой ее искреннего ко мне отношения. Если я ошиблась в ней, что, надеюсь, не так, значит, в следующий раз буду умнее. Домой ехала с роющимися в голове мыслями. Всю дорогу переваривала последние новости, которые узнала от Светы. Поведение Стаса было мне абсолютно непонятно. Чем он руководствовался, когда предъявил что-то Максу? Сам не ам и другим не дам? Глупо все как-то. Но, как бы глупо не было, мне это пипец как приятно льстит. Получается, он заметил, что Макс обратил на меня внимание тогда в клубе, ненавязчивое, но тем не менее. Он ведь не подошел с той же темой к Диме или Артуру, инструкторам тренажерного зала, которые тоже были в тот вечер в клубе. А выцепил-то люлей именно Макс? В общем, все было очень неоднозначно, но вселяло маленькую надежду. А вдруг? Правда, чем ближе к дому я приближалась, тем хуже становилось настроение. Никак я не могла выкинуть из головы предыдущую ночь, когда Стас не ночевал дома. Не после того, как распробовала на себе силу его рук, которые крепко обнимали, и тепло дыхания, которое обжигало кожу, когда мы танцевали в клубе. И сейчас какое-то собственническое чувство внутри бурлит, хоть и оснований к нему нет. Но, наверное, так происходит у каждого, если стоит хоть раз по-настоящему и крепко влюбиться. Чувствовала себя маленькой девочкой, которой дали конфету, а потом ее забрали, не дав толком почувствовать вкуса. Но, блин, не привыкла я сдаваться. И я не я, если все же не попытаю удачу. Офигеть, как прыгало мое настроение и внутренние установки. Сама себя не понимала. Знала только, что хочу, чтоб Стас меня заметил. Не как сейчас, а иначе, по-другому, как девушку. Наверное, права, Светка, что нужно мне попытаться. Под лежачий камень вода не течет. Да и от моих ненавязчивых попыток хуже точно не станет. Когда зашла в квартиру, Стас сидел в гостиной и смотрел телевизор. Перед ним стояло две пустых бутылки из-под пива, и третью открытую он как раз держал в руке. Увидев меня в поле зрения, окинул каким-то нечитаемым взглядом. Весь какой-то хмурый и задумчивый. Я уж невольно подумала, что у него что-то стряслось. «Привет!» – решила нарушить звенящую тишину. «Привет! Как погуляла?» «Нормально погуляла», – протянула неуверенно, когда он после заданного вопроса снова отвернулся к телевизору, по которому, к слову, шла реклама шампуня. Но потому как он сосредоточенно туда пялился, можно было подумать, что он какой-то крутой фильм с субтитрами смотрит и боится пропустить бегущие на экране строки. Не стала мозолить ему глаза, пошла переодеваться, а после в душ. «Смысл крутиться сейчас рядом, когда видно, что ему не до меня?» Может, потом, чуть позже, спрошу, что с его настроением. Сейчас хотелось со своим разобраться. Когда вышла из ванной, Стаса уже не было. Следов от его пивной попойки тоже не осталось. Видать, реклама кончилась, и он отчалил в опочивальню. Грустно усмехнувшись, пошла к себе. Пока лежала в постели, думала, как бы мне заставить его обратить на себя внимание. Перебрала сотню вариантов, и на некоторых все же остановила выбор. Но только, как позже оказалось, ничего из задуманного не дало результатов. Стало словно хуже. Последующие полторы недели стали и вовсе отстойными. Стас меня будто просто не замечал. Держался отстраненно, даже шуточки свои не бросал в мой адрес. Все сухо, скупо как-то. Он перестал лезть ко мне со своим назойливым контролем, которого мне, как оказалось, не хватало. Нет, он меня не обижал пренебрежительным отношением. Всегда был готов помочь. Но как-то все иначе было. Он будто старался дистанцироваться. Дома стал появляться вечерами все реже и реже. И от этого факта у меня неприятно стягивало все внутри. Несложно же понять, где он пропадал и чем занимался. От такой постановки дел я ужасно бесилась и не могла понять, что стало причиной таких перемен. Несколько раз я пыталась с ним аккуратно заговорить на тему его настроения. Но он только отмахивался и менял тему. И, признаться честно, меня охватило какое-то жгучее отчаяние. Ну что я делаю не так? Что? Знала бы я, что все резко и в корне поменяется следующим же вечером, спустя полторы недели, его скупого на эмоции поведения. В жизни бы не поверила. Но меня ждал сюрприз.